Все в порядке, я женщина, которая еще не стала женой, и сейчас я не могу думать ни о чем, кроме того, чтобы этот огромный член наполнил меня спермой. Я глажу ее по голове, как будто обнадеживаю ее, и высоко поднимаю ее ноги, а затем толкаю свой член глубоко в нее. Ее стоны близки к крикам, когда она вонзает ногти в мою спину. Хорошо, я кончу внутри. У меня толстый член, поэтому я уверен, что ты забеременеешь. Да, оплодотвори мои яйцеклетки своими семенами. Вы не знала, твой муж следит за тобой. Эх, я прижимаю ее в миссионерской позе, но она отводит взгляд, пока ее ноги остаются в воздухе. Дорогая, извини, этот большой член слишком хорош. Прямо сейчас мои внутренности будут опрысканы спермой, так что, пожалуйста, прости меня за то, что я забеременею и у меня будет здоровый ребенок от феодального лорда сама, и позволь мне вернуться к нему домой. Я кончаю. Дорогой, смотри, как я забеременею. Я сильно прижимаюсь к ее бедрам и высвобождаю свое семя в глубине ее отверстия. После того, как издаю низкий стон, я вытаскиваю его до входа в ее влагалище и крепко врезаюсь обратно, продолжая толкать таким образом несколько раз. Она обнимает меня обеими ногами за талию и руками за спину, откидывая голову, пока стонет. Сперма накачивается в нее с ритмичным пульсирующим звуком. Затем мы дарим друг другу глубокий страстный поцелуй в состоянии транса, одновременно бросая взгляд на ее мужа. «Во что вы играете так рано утром?» «С добрым утром, Селия, Кеа!» Кэтрин быстро вытаскивает мой член и прячет свое тело, когда она услышала голос Селии, в котором можно различить отвращение. Ей не нужно так волноваться, потому что они обе девушки. Я тоже здесь. Можно ли мне открыть глаза? Я покрываю Кэтрин одеялом. Хорошо, в чем дело? Да, слуга только что сказал мне, чтобы я доложил, что королевский брат Ее Величества хочет встретиться с вами. Мистер граф, не могли бы вы также спрятать свою промежность? В конце концов, меня не смущает то, что меня видит. Я думаю, что мой покрытый соком член выглядит хорошо, поэтому я выставляю его. А-а-а, утренний суп, похоже, скоро будет готов. Я пойду прогуляюсь. Будет ли это нормально, если мы станем ходить по дворцу, как мы хотим? Я думаю, неважно, куда вы хотите, если вы не отходите далеко от места между комнатой аудиенции и вашей личной комнатой. Это действительно мягкая страна. Селия безропотно пробормотала тихим голосом, помогая мне надеть одежду. Мой грязный член был очищен ее ртом. Кэтрин тоже идет. Мы следуем за молодой служанкой, ожидающей за дверью, и нас ведут на тренировочную площадку, построенную во дворце. Несколько солдат там скрещивают мечи и ездят на лошадях. Вау, это неплохое место. Однако я не приехал в другую страну, чтобы размахивать своим копьем. Более того, я не очень люблю фальшивые баталии. Нет лучшей тренировки, чем испытание настоящей битвы и уничтожение реальных врагов. Пока мы неспешно смотрим, словно туристы, в одном из уголков тренировочной площадки разыгрывается захватывающая демонстрация. Кияих, ува, я сдаюсь, я не противник вам, Пабло, ваше высочество. Относительно молодой и хорошо сложенный мужчина по имени Пабло бросает свой меч в уродливой стойке, сбивая меч с рыцаря и заставляя его упасть на землю после неудачного удара. Но как на это не посмотреть, рыцарь выглядел так, словно сам выбросил меч, как только произошло столкновение. Ха-ха-ха, ты тоже стал более умелым. Мне тяжело дышать, ха. Я пытался приложить максимум усилий, но я до сих пор не могу сравниться с боевым мастерством его высочества. Правда, это звучит правдоподобно. Теперь возвращайся к тренировкам. Мужчина, довольный собой, улыбается и вытирает пот со своего тела тканью. Брат Ее Величества королевы Пабло, я привела лорда Хардлетта. Горничная, которая пришла забрать меня, опускается на колени, когда она обращается к мужчине. Но последовало неловкое молчание. Что ты только что сказала? Эх, лорд Хардлетт прибыл. До этого Пабло пинает лицо молодой горничной, стоящей на коленях. Горничная падает на землю и катится лицом вниз с кровью, капающий с ее носа. Я же сказал тебе не называть меня братом королевы, ты кусок мусора. Пожалуйста, простите меня. Прошу вас, пожалуйста. Пабло бьет ногой по голове и плечам лежащей на земле девушки. Это деликатная горничная, она может умереть, если ты будешь так делать. Когда я собирался вскочить, чтобы остановить его, в комнату вошел лорд-регент Лавый. Пожалуйста, подождите минутку, ваше высочество, Пабло, она новенькая, которую недавно приняли на работу, поэтому она может быть немного некомпетентна, но, пожалуйста, отнеситесь к ее действиям как к действиям Лавы и простите ее. Пабло не может скрыть нарастающий гнев на своем лице, но он не может просто ударить лорда-регента, который находится перед ним. Поэтому он плюнул на горничную и выругался себе под нос, прежде чем отпустить ее. «У-у-у-у-у». Другие слуги быстро помогают оборванной горничной и отводят ее в сторону. «Хэм-эм-эм, ты всегда защищаешь девушек, поэтому нанимают таких дур, как она. Пожалуйста, простите меня. Он был бы симпатичен, если бы он просто веселился, наслаждаясь этими осторожными поединками с рыцарями, но бить по лицу девушку – это подло. Если бы мы были на поле битвы, я бы с удовольствием выкрутил ему шею в противоположном направлении. Достаточно этого. Так значит, это Хардлет? Я не помню, чтобы мужчина обращался ко мне так неуважительно. Я не твой подчиненный. А могу я спросить, кто вы? Ха, ты не слышал. Я принц Пабло Далас, сын Диева II. Он нарочно назвал себя сыном предыдущего короля Диева. Вероятно, он не хочет признавать нынешнюю королеву. О, брат ее величества королевы, как грубо с моей стороны. Вот почему я намеренно буду обращаться к нему как. Я был свидетелем политической борьбы в Гордоне, поэтому я научился говорить. Кого ты назвал? Братом королевы. Однако, я нигде не вижу младшего брата, ублюдок. Я смотрю на Пабло, когда он подходит, чтобы схватить меня, все время сохраняя мою улыбку. Поскольку он находился на грани того, чтобы наброситься на меня, его движение было остановлено, так как его плечо врезалось в горничную, что стояло рядом с ним. Я просто хочу разразиться смехом, но он, вероятно, слишком разгневается, если я это сделаю, поэтому я не буду пока. Селия и Катрин тоже смотрят с обеспокоенным выражением лиц. Итак, для чего вы меня позвали? Ваше высочество. Я называю его высочеством, что, кажется, слегка успокоило Пабло. Это мелочь. Я слышал слухи о вас. Есть несколько вещей, в которых я сомневаюсь, но я хотел бы поговорить с сильным мужчиной, которому нет равных в большой стране Гордония. Я также уверен, что в Мальт нет никого, кто бы мог достойно спарироваться со мной. Но, ведь солдат должен сражаться, не правда ли? Забавно, что этот мужчина утверждает, что он солдат, несмотря на то, что он только что избил женщину и, вероятно, никогда не выйдет на поле битвы. На моем лице неосознанно появляется улыбка, но он воспринял это как форму согласия. Пабло был убежден и пошел дальше, приказав подготовить оружие. «Я предпочитаю настоящую битву. Я не смог бы проявить свою истинную силу с помощью затупленного клинка, но как насчет того, чтобы провести поединок, не боясь получить травму? Предпочитаешь настоящая битва? Перестань, я не смогу перестать смеяться». Как и ожидалось, как смело. Я вижу, что Пабло выглядит немного раздраженным. Не говорите мне, что это была какая-то тактика запугивания. Драться этим парнем вряд ли интересно, поэтому я хочу покончить с этим как можно скорее и осмотреть город. Пабло хватает настоящий меч и протягивает мне похожее оружие, хотя я вижу, что лезвие слегка притуплено. Это действительно работает в мою пользу, так как я не смогу выдать это за шутку, если случайно отрублю ему голову. Лорд Хардлет, могу ли я попросить вас кое-что рассмотреть? Лавой, который был рядом со мной, подходит и шепчет мне на ухо с извиняющимся выражением на лице. Я уже знаю, я буду осторожен, чтобы не убить его. Могу ли я попросить вас позволить ему победить? Его величество никогда не проигрывал раньше. Это не мое дело. Теперь давайте начнем. Я знаю, что он достаточно силен, чтобы причинить боль женщине, но давайте посмотрим, насколько он силен на самом деле. Вперед! Начинается фиктивная битва один на один, и за меня болеют две девушки, в то время как все остальные поддерживают Пабло. Он выглядит довольным, но если присмотреться, никто из них не улыбнется. Он поднимает меч над головой и опускает его, удар, основанный на грубой силе. Если бы мой подчиненный сделал это во время обучения, я бы выгнал его из школы. Не говорите мне, что он думает, что может прикончить меня. Как забавно, бросить вызов мне в битве силы. Хэм-эм-эм. Я намеренно размахиваю мечом, чтобы встретить его. Я не должен проиграть в силе, и думаю, что смогу заставить его колебаться, по крайней мере. Гм, как только мечи столкнулись друг с другом, меч вылетел из руки Пабло и полетел, упав прямо позади него. Рыцарь паникует и уклоняется от отклоненного объекта, когда он приземляется, нанося удар по земле. Я ожидал, что он, по крайней мере, правильно держит меч. Уу, моя рука только что слегка поскользнулась. Принеси мне еще один меч. Что не так, мистер? Настоящая битва. Если бы это было на самом деле, ты бы сейчас потерял голову. В следующий раз наверняка уах. Я думаю, что он решил зайти со стороны на этот раз, потому что атака сверху не сработала. Легко предугадывая этот план, я делаю шаг назад, чтобы уклониться. Он делает взмах мечом в другую сторону, и, когда я уклоняюсь от него, он опускает меч вниз на мое плечо. Я слегка перехватываю удар своим мечом, откидываюсь назад и затем слегка ударяю его, как будто поглаживая питомца. Он, как и ожидалось, блокировал этот удар, но отдача заставляет Пабло отступить совсем немного назад. Ну, впечатляет. Но я еще не закончил. Это напоминает мне те времена, когда молодая Селия тренировалась со мной. Она прилагала слишком много сил и спотыкалась, но она стояла в стойке со своим мечом, плача и крича, что она все еще может продолжать. Если бы я боролся с красивой девушкой, это было бы намного лучше. Открылся. В то время, как я теряюсь в мыслях, Пабло бьет меня в горло. Я закончил играть с ним. Я жду его до самого последнего момента и отклоняю его медленный удар своей рукой. Меч Пабло полностью отвлечен от цели, но его импульс все еще переносит его вперед ко мне. Я хватаю его за руку и бросаю его, используя его вес и импульс, чтобы отбросить его. Уах! Пабло превращается в птицу, уникальную для этой тренировочной площадки, и, пролетев некоторое время, падает на землю. Он катится по земле, несколько раз кувыркаясь, потом, в конце концов, останавливается и кричит. Гаах! Это больно, я умру, я умираю. Если он умрет от катания по земле, он все равно не проживет долго. Хорошо, убедитесь, что на нем нет ран. Я смотрю на рефери со скучающим выражением. Победитель, лорд Хардлет, Селия и Катрин, единственные, кто аплодирует в тишине тренировочной площадки. Но среди молчаливых рыцарей есть и такие, кто тихо хлопает в ладоши за меня. Я думаю, что Пабло действительно ненавидит. Кух, использование броска в бою на мечах неслыхано. Если бы мы сражались лишь на мечах, я бы без сомнения победил. Я прошу прощения за мой дикий стиль боя и не умею ничего, кроме как вести настоящую битву. Брат королевы, я кланяюсь, оставляя лорда регента и слуг, которые неловко улыбаются, и покидаю территорию. Я слышу, как Пабло ругается, но не могу разобрать его слова, поэтому просто притворюсь, что я ничего не слышал. Но у Пабло все же есть потенциал. Если бы он стал тренировать свое тело, оттачивать навыки фехтования, изменил свой характер и стал умнее, я уверен, что он стал бы великим полководцем, которым он себя считает. Если он сделает свое лицо красивым, он также может нравиться девушкам. Глава 136.2. Глава 136. Часть 2. Глупые братья. На следующий день. Папа, я забеременею, если ты выпустишь свое семя внутрь. Это не страшно, не так ли? В конце концов, мы любим друг друга. Я крепко обнимаю ее и целую в губы. Ее крошечная дырка уже растянута до предела моим огромным членом. Но люди осудят нас. Я не против. Мы отец и дитя, но, в то же время любовники, ты чувствуешь это? Мой член движется внутри твоей матки. Мое семя уже подняло мой жезл настолько, насколько это возможно. Как только ты скажешь «да», я позволю этому вылететь. Ее два слезящихся глаза смотрят на меня. Ответ уже проявился на ее лице, но мне просто нужно дождаться ее ответа. Хорошо, я должна услышать это. Скажи, что хочешь, чтобы я забеременела. Уу-у. Я толкаю свой член взад-вперед и слегка покачиваю бедрами, чтобы растереть ее внутренности, пока она садится на меня, а я сижу со скрещенными ногами. Ах-а-а, давай, скажи это. Ты моя милая дочь, не так ли? Я продолжаю убеждать ее, слегка кусая ее за сосок. Когда мои зубы попали в такое чувствительное место, она, наконец, обезумела. Ах-а-а-а-пэ, пожалуйста, кончи внутри. Я хочу, чтобы папа высадил свой детородный сок в мою матку и Селия забеременела. Я отдаю свои яйцеклетки папе. Хорошо сказано. Вот оно. У-у-у. Я сдерживался в течение долгого времени, поэтому сила эякуляции была почти как взрывной фонтан. Ах, а вот и семя. Селия тоже кончает. Мы крепко обнимаем друг друга и тремся бедрами, а Селия жадно сосет мои губы, когда я нежно тру ее живот, накачанный семенем. Я чувствую периодическое выпрыскивание, которое согревает мои бедра. «Папа, говоришь, какой аморальный поступок ты совершаешь утром? Доброе утро, Кэтрин!» «Уэх!» Селия взволнована и ныряет головой под одеяло. Она может думать, что она спряталась, но ее милая задница полностью раскрыта. Не говоря уже о сперме, капающей из нее. «Служанка зовет вас снова. Могу ли я открыть глаза?» Я прикрываю простыней мило торчащую задницу Селии. «Да, но я не хочу больше развлекать этого Пабло. Кажется, его величество Иларио призвал вас сегодня. Точно, их двое. Я надеюсь, что этот окажется поприличнее. Кажется, мой младший брат доставил вам неприятности. Этот человек также является братом по королевской линии и имеет титул принца Иларио Белзи. Чрезмерное присвоение таких высоких званий действительно заставляет меня сомневаться в том, насколько сильна эта страна. Пожалуйста, держите это в секрете. Мой младший брат ссорится со всеми налево и направо, еще со младенчества, и поскольку никто не мог противостоять принцу, он превратился в кого-то, кто всегда использует насилие односторонним образом. Он не изменился. Он всегда восхищался военными историями и героическими легендами, поэтому он выглядит как солдат, но он может делать это только потому, что его тело немного больше, чем у большинства, а не потому, что он исключительно искусен во всем. Естественно, у него нет полевого опыта. Он настойчиво упоминает время, когда он прятался позади армии во время уничтожения бандитов даже после того, как прошло 2 года. И прежде всего, он слушает только то, что ему нравится, поэтому он не может следовать инструкциям и изучать боевое искусство. Мне не нравится все, что тут происходит. Хорошо, что он не стал королем, верно? В лучшем случае он подходит на роль капитана стражи, который звереет по каждой мелочи, какого черта, верно? Даже не замечая, что я сытым по горло, Иларио продолжает ругать своего младшего брата за его спиной. Я вижу, что Тристан тоже чувствует отвращение. Вот почему я предупреждаю подчиненных моего младшего брата каждый день. Это не предупреждение, это просто преследование. Я могу понять, что Пабло некомпетентен, и без твоей помощи. Так значит, это тот парень, о котором говорят, что он пессимистичен и коварен. Кажется, Диева прав. После этого этот парень продолжает тихо ругать всех, от Пабло и лорда Регента, до его отца и Селестины, хотя и косвенным образом. Я удивлен, что он так плохо говорит о таком количестве людей. Более того, это не конструктивная критика, а просто указание на то, что что-то плохо или как ему это не нравится. Итак, что нужно вашему величеству от меня? Я много чего наговорил, но в этой стране много проблемных людей, и я просто хочу, чтобы вы знали их недостатки. Смешно, он позвал меня, чтобы он мог жаловаться на людей, с меня хватит, мне нужен повод, чтобы выбраться отсюда. Я никогда не стану другом такого гнилого человека. Я дал ему случайную причину позволить мне уйти и покинул комнату. Выйдя, Кэтрин вздыхает. Этот человек, он плохо говорил о тебе с нами, когда ты был в ванной. Я не удивлен, что он сделал это. Он сказал, что полагаются на грубую силу лишь люди 3-го класса, и у тебя не будет будущего, если ты не будешь использовать умных людей. Мне было довольно трудно сдержать мисс Селию. Если бы это не потревожило Гира сама, она бы сбрила нос этому ублюдку. Тристан криво улыбается. Тебе не кажется, что ты смог бы поладить с ним? Ни за что, если вы просто идиот, то он по-настоящему неприятный идиот. Согласен, нет такого неприятного человека, как Хаэм. Что-то не так, какая наглость. Нет, я просто сравнивал его величество с Пабло. Разве вас беспокоит такое сравнение, мисс Селия? А, ты ошибаешься. Ты говоришь определенно не про Гира сама. Селия цепляется за мою талию, и я стараюсь успокоить ее, когда мы идем во двор, где я могу посмотреть на небо. То, что Селестина стала королевой, это странно, но эти два брата еще хуже. Если Пабло – надоедливая муха, гудящая вокруг, то Иларио мокрый, неприятный слизняк. В этом случае намного лучше поддержать и вырастить Селестину на троне, несмотря на то, что она всего лишь символ. Я так рад, что мне не нужно подчиняться. Слава королевству Гордония! Кстати, Кэтрин, ты не выглядишь слишком неловко. Тебе нравятся подобные вещи? Я ненавижу таких людей. Но сплетни, как правило, довольно часто летают между девушками в особняке, так что я не буду спрашивать дальше, что она имеет в виду. Побочная история. Южный район, перед отъездом. Хроники реабилитации Йогури. МММ, это явно нехорошо написано. Это довольно скучно. Я даже не могу это прочитать. Мелисса, Мария и Катрин выглядят кисло, в то время, как Йогури разочарованно опускает плечи. После того, как Селия и Себастьян учили ее правильно писать, Йогури снова попыталась написать историю. Когда ее роман начал обретать форму, она дала его почитать троим, с которыми она лучше всего ладит. Как и ожидалось, написано по-детски. Нет, на самом деле стало намного лучше. Эти слова звучат повсюду. Например, то, что рыцарь внезапно решил победить короля демонов и отправляется спасать принцессу. Ну, понимаете, я просто должна была включить героя и принцессу в такую историю. Почему бы тебе не попробовать написать более короткую историю? Я не думаю, что нужно писать о герое и принцессе. Я понимаю, понимаю. И, таким образом, роман, который закончила Йогури, в конечном итоге неожиданно оказался в театральной труппе, основанной в Рафене, где он понравился Лилиан, и в конечном итоге она приняла его в качестве программы в театре. «А-а-а, как я могла поступить так, предать тебя, когда ты был так добр, и отдать свое тело такому глупому мужчине?» Когда Лилиан выступает в качестве главной звезды программы, становится трудно найти какие-либо свободные места в театре. Это история о жене, которая чувствовала себя одинокой после того, как ее муж ушел на работу, и, в конце концов, отправилась в город и изменила с хулиганом. После измены, ей пришлось пережить трудности со стороны хулигана, но ее муж прощал ее и нежно обнимал. Однако заловка, которая была влюблена в ее мужа, безжалостно избивала жену. Жена признала свой грех и терпела ее издевательства, но в конце концов поняла правду о своей любви. Яркие детали измены и то, как заловка издевается над женой, стали горячей темой, особенно среди жен простого народа, поскольку в Рафене нет знатного сословия. В разгар развития Рафена это может стать главной причиной, побуждающей замужних женщин находить время ходить в театры. И когда появится новая программа, эти женщины будут смотреть пьесу. Новая пьеса, там освещена довольно вульгарная история, тебе не кажется? Это было довольно забавно. Нонна пьет чай в гостиной и радостно улыбается Мелиссе и Карле. Правда, Мелисса неуклюже отводит взгляд. Эй, Нонна, ты знаешь, кто написал эту пьесу? Ну, я не знаю этого, но я уверена, что это кто-то талантливый, поэтому я спрошу менеджера в следующий раз. Я думаю, ты можешь и не спрашивать. Мелисса внезапно повышает голос. А чем это ты? Ну, это не имеет значения. Даже если я и знаю сценариста, я думаю, Нонна продолжает счастливо общаться. Более того, эта заловка довольно отвратительна. Она постоянно ворчит и дразнит других людей, ее характер довольно извращенный, не так ли? Полагаю, что так. Отвратительно то, как она обнимала мужа своими большими грудями. Это правда. Если бы она на самом деле была с кого-то списана, то эта женщина, несомненно, была бы самым злым человеком. Правильно. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 140.000. Центральный город Рафин. 15.000. Войска под командованием. 2100, исключая кавалерийских лучников. Активы. 48.800 золота. Трудовые затраты минус 200. Военный призыв минус 300. Кредит. 20.000 золотых. Оружие. Двойной кратер, большой меч, копье гномов, одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна, жена, Карла, наложница, Мел, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, служанка, Екатерина, украденная жена, Йогури, реабилитация, Пипи, последовательница, Себастьян, дворецкий, Доротея, любовница в столице, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, Гилбарт, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Селия, дочь инцеста, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Майла, миротворец, Леопольд, офицер штаба, Адольф, сотрудник по внутренним делам, Гида, эскорт, Тристан, последователь, Клэр и Лори, официальные торговцы, Шварц, конь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 122, дети, которые родились, 11, Глава 137.1. Глава 137. Часть 1. Ходить вокруг да около. Тристан, что скажешь? Он большой, он слишком большой. А что насчет этого? Если этот, то ах, как я и думал, это невозможно для меня. Катрин-сан, не могла бы ты открыть дверь? Пожалуйста, у меня нет смелости. Я тоже не хочу этого делать. Если я увижу своего любимого мужчину в заднице другого мужчины, я никогда не смогу оправиться от этого. Я слышу голоса девушек за дверью. Чего они колеблются? Я распахиваю дверь изнутри. Хи, гомосексуал, куда ты его всунул? О чем вы говорите? А, разве тебе не было весело с Тристаном? Я не знаю, о чем она. Я лишь хотел дать этому парню попробовать подержать меч сегодня. Но, конечно, Тристан не смог найти достойный меч для себя. Он даже говорит, что маленькие одноручные мечи слишком тяжелые для него. Бедный я, мне стыдно. Но даже если у меня будет меч, я не думаю, что смогу пробить что-либо, кроме собственного бедра. Как жалко. Каждый день в этой стране мы начинали с того, что завтракали с Селестиной около 2 часов, а затем бродили по дворцу или городу, в то время, как она занималась правительственными делами. Мы возвращались к обеду и рассказывали ей о том, что мы делали в течение дня. Ночью она приходила ко мне в комнату, где я рассказывал ей истории о моих прошлых или выдуманных историях, пока она, в конце концов, не засыпала. Это была довольно мирная жизнь, но, по словам Тристана, этот мир не продлится долго. Если эта страна окажется в ужасном состоянии, подписанные нами мирные и торговые соглашения будут бессмысленными, а все, что мы делали, напрасным. Но все равно стоит осмотреть город и дворец. Я уверен, что это пригодится, когда мы в конечном итоге вернемся. Если возможно, я не хочу заставлять этого ребенка плакать. Мы выбираем ресторан в городе и обедаем. Не то, чтобы меня здесь могли узнать, и я не стал надевать особенно экстравагантную одежду, поэтому мне не нужно быть слишком осторожным. Однако между одеждой севера и юга есть разница, поэтому легко отличить, кто местный, а кто нет. Когда обед заканчивается, Селия и Катрин пьют чай, а легкий алкоголь подают мне и Тристану. Можно мне тоже с ними? Если я выпью слишком много, я умру. Похоже, что Тристан настолько слаб, что даже запах алкоголя может заставить его потерять сознание. Я не против, но тебе лучше не возлагать руки на девушек. Хотите поспорить на то, за сколько секунд Селия убьет меня, если я это сделаю? Ну, он прав. Если он не будет осторожен, даже Катрин сможет избить его. После того, как все трое ушли вместе, я остался пить один, пока рядом со мной не села женщина. «Эй, мистер, у вас красивое тело, оно привлекло мое внимание. Хм, проститутка днем, мой муж не вернется до ночи, понимаете, так как насчет этого?» Женщина наклоняется вперед, обнажая область груди, чтобы показать мне свою грудь. Она довольно большая, и ее груди украшены красивыми розовыми сосками. Кажется, ей уже за 20, и я чувствую запах непристойности, который парит в воздухе. Сколько? Мне не нужны деньги, я просто хочу этого. Рука женщины тянется к моей промежности, нежно потирая мой член поверх моих штанов. Давайте пойдем ко мне, это не займет много времени. Я должен пойти после того, как меня так сильно соблазнили. Селия, у меня есть важная миссия, которую я должен выполнить, поэтому я ненадолго уйду. Тебе не нужно ждать, так что просто. Простите, я сделаю это позже. Женщина ведет меня к себе, приглашает в свой дом, и мы оба падаем на кровать, обнимая друг друга. Теперь давай повеселимся. Да, с нетерпением жду этого. После того, как мы оба практически сорвали одежду, я раздвинул ноги женщины. В последние пару минут девушка кажется немного взволнованной, оглядываясь туда-сюда, как будто ее что-то беспокоится. Я хочу, чтобы она сосредоточилась. Ух, он огромный. Когда мой член выпрямляется, женщина неосознанно кладет руку на ее открытый рот. Теперь, когда дело дошло до этого, я не остановлюсь, даже если ты скажешь мне, я бы не, но сделай там красиво и мокро, ладно, иначе это разорвет меня. Положись на меня. Я ныряю между ног женщины и тщательно облизываю ее половые органы. Не нужно сдерживаться, поэтому я громко сосу и хлюпаю, намочив лицо о ее соки, продолжая доставлять ей удовольствие. И, наах, невероятно, что это за движение языка, сколько девушек ты облизал. Ты так думаешь? Конечно, вы, кажется, очень искусны в этом. Влагалище женщины сейчас очень влажное, и запах интенсивный. Кажется, там довольно туго, поэтому я уверен, что будет приятно, если я воткну свой стержень внутрь. Пожалуйста, увлажни мой член тоже. Женщина садится на меня со своими гениталиями в направлении к моему лицу, когда мы сосем друг друга, регулируя наше положение, чтобы соответствовать друг другу. Ах, когда я вижу его так близко, он кажется мне пугающе большим. У меня было много парней и раньше, но ни один не обладал таким большим. Я не против, если твои зубы немного поцарапают его, поэтому ты можешь быть немного грубой. Конечно, не делай так интенсивно, я не могу сосредоточиться. Мы ласкали и ласкали друг друга какое-то время, но женщина быстро достигает оргазма. А-а-а, хватит, я не могу больше это терпеть. Вставь его. Количество раз, которое женщина смотрит на вход, увеличилось. Я уверен, что дверь хорошо заперта. Ладно, тогда я сделаю это. Женщина садится на четвереньки, когда я подношу кончик моего члена к ее входу сзади. Это будет первая женщина из королевства Мальт, которой я буду наслаждаться. Извините, но я буду делать это немного грубо. Он довольно большой, так что помедленнее. Фуун. Я толкаю свой член до конца в ее мокрую дыру, соскабливая и скользя до самого конца. Я толкаю дальше с большей силой моими бедрами, и я чувствую, как раскрывается вход ее матки. А-а-а, это так глубоко. Ах-а-ах, какой потрясающий крик. Хм, больно. Ах-а-а, или приятно. Ах, хи. Я не могу понять, когда она не выражает это словами. Сейчас я просто быстро качаю бедрами. Она крепко сжимает, какая хорошая дыра. Пока я в ней, я толкаю свой палец глубоко в ее задницу, из-за чего женщина постоянно достигает оргазма, а затем теряет сознание. Но было бы скучно трахать ослабевшую куклу, поэтому я бужу ее сильным толчком каждый раз, когда она теряет сознание. К тому времени, когда девушка создала лужу соков любви ниже промежности и лужу слюны на подушке, дверь внезапно открывается. Человек, который пришел, это мужчина, так что, возможно, это ее муж. Ты ублюдок, что ты делаешь с моей женой? Прошу прощения, но это не изнасилование. Поверьте мне. Ах, нхих. Мужчина даже не проверяет, жива ли его женщина, он вытаскивает нож с груди и подходит ко мне. Не думай, что ты сможешь уйти живым после того, как трахнул мою жену. Если хочешь извиниться, откашли немного денег. О, так это ловушка, нгих, день. Тогда я не буду чувствовать себя виноватым из-за того, что трахнул замужнюю женщину. Я рад, что не разрушил отношения между мужем и женой. И ты даже не перестаешь двигать бедрами, ублюдок. Извините, я скоро кончу. Не трахайся передо мной. Ты что, не поймешь, пока я не проткну тебя? Мужчина поднимает руку со своим ножом и собирается ударить им меня. И как раз тогда, когда я подумал, что у меня нет выбора, кроме как перестать двигать бедрами, чтобы блокировать удар. Все в порядке. Просто подожди на улице. Женщина, которую я трахаю, которая все еще на четвереньках со слюной, все еще капающая из ее рта, кричит мужу. Какого черта, Лиззи? Я не получил от тебя сигнала, поэтому у меня не было выбора, кроме как прийти по собственному желанию. Похоже, что пара выполняет эту ловушку регулярно. Я сказала тебе, что все в порядке, так что просто уходи. Это к лучшему. Если помешаешь, я тебя убью. Ха. Ты будешь должна мне, когда все закончится. Муж уныло выходит из комнаты. Это действительно хорошо, теперь, преграда исчезла, нанеси последний удар. В голосе женщины больше нет никаких следов сомнений, поскольку она говорит со мной немного грубым, но искренним тоном. Я тоже собираюсь кончить, поэтому с удовольствием приму ее предложение. Я двигаю бедрами со скоростью более чем в два раза быстрой, чем раньше, и использую одну руку, чтобы ущипнуть ее за соски. Она чувствует себя на грани сумасшествия, поэтому немного более грубая стимуляция должна доставлять ей удовольствие. Нгги. Конечно же, женщина высунула язык и пускает слюни во все стороны. Я собираюсь кончить. Не страшно, если я кончу внутри, естественно, я не ношу противозачаточных средств. Сегодня опасно. Так это нет, тогда, думаю, мне придется налить это ей в рот. Это опасно, так что... Кончай внутри. Эй, твой муж снаружи, не так ли? Все хорошо. Я впервые с таким мужчиной, как ты. Я хочу, чтобы твой ребенок. Я умоляю тебя, всади свое семя глубоко в мою матку. У мужчины нет причин отказываться, если женщина хочет забеременеть. Тогда я сделаю это, ты действительно можешь забеременеть, так как я мой член довольно толстый. Хорошо, я воспитаю ребенка с моим мужем, поэтому, пожалуйста, не сдерживайся, и кончи. А-а-а. Я держу задницу женщины обеими руками и прижимаю свои бедра к ней, выпуская стон. Секунду спустя я слышу, как струится сперма внутри нее. Так много, настолько густое. Я определенно забеременею. Нет, я уже беременна. Я продолжаю медленно покачивать бедрами, прижимаясь к ней, выливая в нее последние капли жидкости. После того, как женщина некоторое время визжит, она сливает мочу, прежде чем полностью потерять сознание. Кажется, она не проснется еще долго, что бы я с ней ни делал. Мы уходим. Глава 137.2. Глава 137. Часть 2. Ходить вокруг да около. Когда я вытаскиваю свой член, на ложе, пропитанном мочой, выливается большая лужа спермы. Эта кровать, вероятно, теперь непригодна для использования. Извините за то, что я одолжил дыру твоей жены. Кажется, мужчина, который держит нож, очень устал слушать стоны его жены. Итак, ты собираешься напасть на меня? Ха, я убью тебя. Мужчина встает с ножом в руке и бросается на меня. Я хватаю руку с ножом и крепко сжимаю. Ой-ой-ой. После того, как нож с лязгом падает на пол, я отпускаю мужчину. Обычно я убил бы любого, кто попытался бы убить меня, но, так как он позволил мне наслаждаться своей женой, я буду снисходителен к нему. Твоя жена первая ко мне подошла, поэтому ты должен извлечь урок из этого и прекратить расставлять такие ловушки. У тебя особенно сексуальная женщина, поэтому я не понимаю, почему ты позволяешь другим мужчинам спать с ней. Осознавая огромную разницу в силе между ним и мной, мужчина больше не поднимает нож. Когда я собираюсь уйти, я вдруг что-то осознаю. Я дам это тебе. Я кладу 10 золотых монет в руку мужчины. За золотые монеты, 10. Так как у твоей жены действительно была хорошая киска, она, вероятно, беременна моим ребенком, поэтому позаботься о них. С учетом сказанного, я ухожу. Мужчина остался безмолвным. Хотя, когда он вернулся в дом, он издал отчаянный крик, видя то ужасное состояние, в котором осталась его жена. Я уверен, что они прекратят расставлять свои ловушки. Это будет способствовать поддержанию общественного порядка в городе. Теперь я беспокоюсь о том, что рассказать во время обеда, когда я буду рассказывать Селестине о событиях дня. Спустя неделю. Ты уже возвращаешься? Селестина уныло восседает на троне. Да, у меня также есть территория, поэтому я не могу оставлять ее без присмотра слишком долго. Бу, было бы лучше, если бы ты остался здесь навсегда. Она очень привязалась ко мне всего за 2 недели. Я знаю, я дам тебе титул здесь, в королевстве Мальт. Виконт, граф, нет, даже титул маркиза. Хорошо, если она это сделает, повсюду будут маркизы. Брут кажется напряженным, оставаясь молчаливым. Единственные, кто широко улыбаются, это лорд-регент и предыдущий король. Меня не волнуют эти 2 брата, потому что они неприятные люди. Нет, спасибо, я скромно отказываюсь. Кроме того, если я стану подчиненным вашего величества, я не смогу легко болтать с вами из-за уважения, которое я должен вам показать. Это нехорошо. Девушка спрыгивает с трона, подбегает ко мне и протягивает мне дорогое на вид кольцо и недоеденное кондитерское изделие. Я подарю тебе это, как сувенир. Забавно, что она так не хотела расставаться с этой закуской. Хорошо, если судьба позволит нам, тогда мы встретимся снова. Хорошо, я буду ждать тебя. Пабло бормочет, он больше никогда не придет, но я отвечаю в ответ. Я с нетерпением жду другого поединка, брат королевы. После этого я выхожу из аудитории. Селестина лихорадочно машет рукой до последнего момента. Когда я подхожу к входу с Брутом, который проводит нас, наши взгляды встречаются. Он смотрит на меня со строгим выражением, как будто что-то ищет. Думая о молодой королеве, непринужденном бывшем короле, 2 идиотах и об этом беспокойном парне, я неосознанно улыбаюсь. ТСС. В этот момент он сморщил лицо. А-а-а, думаю, то, что сказал Тристан, было правдой. У меня нет конкретных доказательств, но этот парень в конечном итоге станет предателем. Я уверен в этом. Побочная история. Набор рудокопов. Адольф и Клэр встречаются друг с другом в конференц-зале главного офиса компании Флитч в Рафене. Эксплуатация шахты, предоставление необходимых человеческих ресурсов, строительство простого города и закупка материалов будут выполняться нашей компанией. Это приветствуется, но налог не будет уменьшен. Да, конечно, но я также хотела бы, чтобы феодал сама вернул свой долг, и что еще, поддержание общественного порядка. Шахтеры пугаются, когда черные звери появляются возле города, даже в это время суток. Они стали более бдительны, особенно сейчас, когда люди охотятся за ними. Теперь можно было разглядеть стада зверей. Если они атакуют все сразу, жертв будет много. Если вы хотите, чтобы была использована армия, вам придется снова договариваться с Леопольдом Сан. Обязанности четко разделены. Адольф занимается домашними делами, а Леопольд – военными. Общественная безопасность может считаться домашними делами, поэтому Адольф может мобилизовать стражников и дружинников, но если понадобится больше сил, ему придется поговорить с Леопольдом. И прямо сейчас он отдает приоритет укреплению и обучению солдат, поэтому он не может легко переместить солдат в далекое место, такое, как шахта. Он, несомненно, скажет Адольфу, чтобы дружинники разобрались с этим. Если бы сам феодал был здесь, он мог бы принять решение немедленно, но он, к сожалению, отсутствует. Аналогично, горная нация не мобилизуется, если его здесь нет. Должен ли я считать это срочным делом? Если возможно, я хочу, чтобы солдаты были отправлены сегодня. Я понимаю. Я не знаю, можно ли это сделать сегодня, но я попрошу их выступить завтра. Поскольку компания занимается всем, начиная с организации труда и заканчивая строительством и закупкой материалов, необходимо также продемонстрировать некоторую надежность по отношению к ним. Кстати, вы набрали всех необходимых шахтеров, их довольно много, но вы можете добавить любую дополнительную помощь, если у вас есть возможность. Горное дело – тяжелый физический труд и опасное занятие, поэтому очень немногие выбирают его. Рабочие на шахте преимущественно являются рабами или заключенными, поэтому странно, как их смогли собрать за такое короткое время. Но как вы смогли набрать столько? Это секрет. Клэр улыбается и уклоняется от вопроса, который завершает обсуждение. По дороге домой Адольф, у которого большая куча работы, собирается побыстрее поесть и садится за прилавок с едой. Рядом с ним человек, который, очевидно, чего-то боится и пьет алкоголь крошечными глотками. Семирхан, так ты был здесь? Хих. Тот, кто позвал испуганного человека, ухмыляющийся и крепкий мужчина. Улыбающийся человек кажется дружелюбным с первого взгляда, но его широкие глаза навевают жуткое чувство. Ты знаешь, зачем я пришел сюда, верно? Сегодня крайний срок для сдачи 10 золотых. Да, я знаю, но что-то случилось на работе, и они ничего не дали. То же самое было на прошлой неделе. Так может быть, ты пытаешься избежать оплаты? Крупный мужчина сокращает расстояние, улыбаясь. Это, очевидно, ростовщик, собирающий его взносы. Конечно, ростовщики с высокой процентной ставкой, которые разрушают жизнь людей, запрещены, но это определенно проблема. Если деньги были одолжены с процентной ставкой в рамках нормативных актов и не были возвращены, если посмотреть на этого человека, основываясь исключительно на догадках, можно сказать, что он не работает, у него есть долги, и он пьет в середине дня. Видя это, Адольф решил не вмешиваться. «Пожалуйста, не продавайте меня в рабство. Я, тебе не стоит говорить глупые оправдания. Мы просто следуем закону, установленному феодалом-лордом, и это законное дело. Семирхан, верните деньги, если вы их вернете, вы клиент, но если нет, вы просто вор». Хи-их. Кредитор на мгновение делает устрашающее лицо, но снова улыбается, кладя лист бумаги перед человеком по имени Семир. «Сэр, вы не можете вернуть 10 золотых, если вы безработный, не так ли? Так что я помогу вам найти работу». Документ, представленный Семиру, кажется своего рода контрактом. «Я не могу бороться с этими черными животными, я умру, я понимаю это. У вас, сэр, нет ни грубой силы, ни смелости, но это нечто иное, и хотя работа может быть немного сложной, она отличается от опасной для жизни битвы. Если вы будете усердно работать каждый день, вы сможете быстро вернуть 10 золотых. Правда, вы ни в коем случае не можете сомневаться в этом, поскольку тот, кто солгал насчет возврата денег, это вы, а не мы. У человека даже нет возможности правильно прочитать слова на бумаге, но он все равно подписывает лист. Ростовщик с удовлетворенным выражением лица кивает, и когда он обнимает мужчину за плечо, он уходит вместе с ним. Куда вы меня ведете? Ну, это было бы грубо не поздороваться с твоим будущим работодателем. Доверься мне, я не сделаю ничего плохого. Адольф смотрит на документ со стороны. Это годичный контракт на работу на железном руднике, при этом заработная плата направляется на погашение кредита с процентами, а просроченные платежи будут вычитаться заранее. Процентная ставка чрезвычайно близка к разрешенным лимитам. Все ростовщики этого города работают на компанию «Флитч». За исключением незаконных ростовщиков, все, что можно контролировать, находится в руках этой женщины. Мне было интересно, почему такой коммерсант, как эта женщина, дает кредиты таким ненадежным людям, как этот. Так значит, это для этого. Немного жалко этого человека, но в документе нет недостатков или незаконных положений. В конечном счете, этот документ юридически заставляет его работать на шахте. Какая ужасная женщина. Адольф быстро доедает свою простую еду и встает с места. В конце концов, ему придется вести непростые переговоры с этим невыразительным человеком. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 140.000. Центральный город Рафин. 15.000. Войска под командованием. 2400, исключая кавалерийских лучников. Активы. 48.100 золота. Трудовые затраты минус 200. Военный призыв минус 300. Затраты на размещение солдат в районе шахты минус 200. Кредит. 20.000 золотых. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Любовница. Альма. Кроул. Недевственник. Мелисса. Любовница. Мария. Любовница. Рита. Служанка. Екатерина. Любовница. Йогури. Реабилитация. Пипи. Последовательница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Миу. Екатерина. Дочь. Антония. Клод. Гилбард. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Миротворец. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Эскорт. Тристан. Последователь. Клэр и Лори. Наниматели. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Сексуальные партнеры. 123. Родившиеся дети. 11. Глава 138.1. Глава 138. Часть 1. Визит информационного сотрудника. Мы возвращаемся в Рафин из королевства Мальт с стальными орудиями труда и сельскохозяйственными лошадьми, подаренными нам в качестве благодарного подарка, а также с большим количеством алкоголя, которого не вместить на одной повозке. Рафин находится ближе к королевству Мальт, чем столица Гордании. Я рад, что на этот раз жертв не было. Да, мы все-таки так много воевали. Ха-ха-ха, и мы даже не привели с собой девушек. Селия замолкает, и Кэтрин ударяется головой о мою спину. Что, я никого не превратил в свою любовницу? Скажи это после того, как посмотришь себе под ноги. Эти девушки просто хотят посетить Рафин, поэтому я позволил им поехать с нами, к тому же я не помню, чтобы они становились моими любовницами. Две женщины едут на повозке. Они из одной деревни и захотели работать вдали от дома, в то время как их родственники живут в Рафине, поэтому я позволил им поехать со мной. Даже если они выглядят так, Екатерина бормочет. Это правда, что девушки голые и грубо дышат, не говоря уже о том, что их ноги раздвинуты, и мое семя вытекает из их промежностей. Это было сделано по взаимному согласию. Они сказали мне: делай, что хочешь, с покрасневшим лицом и всем остальным. Нет женщины, которая отказалась бы облизывать члена Гира сама, или доставлять удовольствие всему его телу. Неожиданным было то, что обе девушки были девственницами. Если бы они сказали это мне, я был бы более нежным. Уах, ау-ау. Я глажу их по голове, и они счастливо улыбаются. Так как их дыры до сих пор растянуты, они некоторое время не смогут нормально ходить. Я надеюсь, что они вернутся в норму, когда мы прибудем в Рафин. Когда мы достигаем Рафена, мы входим в особняк и видим, как слуги бегают вокруг. Я уверен, что мы уведомили их до нашего приезда, чтобы у них было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому, но что-то не так. Что произошло? Затем я слышу крики, которые заглушают голос горничной. Здесь еще один. Кто-то, помогите мне, там недостаточно горячей воды. Принесите еще. Громкие вопли летят с места на место, а слуги снуют вокруг. Это почти делает это место похожим на полевой госпиталь. Я пытаюсь узнать, что происходит. Кажется, что место, куда бегут все, это пристройка, где живет так называемый гарем. Двигаясь по коридору, горничная с тканью бежит из-за нас с невероятной скоростью. Феодал-лорд сама, извините меня. Поклонившись один раз, она проходит мимо меня. Силья собиралась упрекнуть ее, но сдержалась, почувствовав срочность действий горничной. А-а-а, я думаю, что это примерно в то время. Большие проблемы, что делать, большие проблемы. Кейси смущена и летает в форме восьмерки. Ах, она врезалась в столб и упала. Ее лицо было изрезано, поэтому она поправляет его руками. Позволь мне помочь. А-а-а, феодал-лорд сама, как я могу, все в порядке, отдай мне это. Я беру ванну с чистой водой, которую собиралась нести горничная, и несу ее к месту назначения. В этом месте я вижу яростную работу акушерки. Судя по всему, 20 девушек, живущих в пристройке, начали рожать. Конечно, они были оплодотворены не все сразу, но это случилось в один и тот же день во время оргии после того, как они были спасены от гоблинов. Таким образом, даты их родов неизбежно будут совпадать. Там уже все в порядке, остались только одни роды. Смотри внимательно, дай мне знать, если будет много ли крови. Будьте быстро с санитарной тканью и принеси больше, если сможешь. Есть ли опасность потерять жизнь для кого-то? Феодал-лорд сама, нет, все хорошо справляются со своими родами. Несмотря на это, много голосов звучат так, будто они страдают. Больно, больно, я умираю. Смирись с этим. Ты женщина, не так ли? Куда мне положить это? Кажется, настало и мое время. Еще одна отправляется на работу. Алиса, не играй с задницей, а кипяти воду. Я вставила ее до запястья и теперь не могу вытащить. Даже если это так, у всех все равно будут безопасные роды. До этого я недооценивала этих женщин. Ну и хорошо, если возникнут какие-то проблемы, не стесняйтесь использовать лекарства. Да, это очень помогает. После этого всем 20 из них потребовался всего один день, и, к счастью, все матери вышли невредимыми, и ни у одной из них не было выкидышей или мертворожденных. Все 20 родили здоровых детей, акушерка говорит шокированно. Разве это не хорошо? Нечего жаловаться, если все они здоровы. Конечно, это так, но возможно, это из-за благословения члена феодального лорда сама. Обычно роды являются опасным для жизни событием, и обычно 10% детей и матерей умирают. Вот почему она удивлена, что 20 матерей и детей все еще живы. Помощь этой пожилой женщины также сыграла в этом огромную роль, поэтому я награжу ее особой наградой. Я благодарна за вознаграждение, но можно ли еще кое-что попросить? Да, все, что хотите. Тогда пожилая женщина приводит девушку старше 20 лет. Она не самая красивая девушкой, но в ней царит нежная и спокойная атмосфера. Это моя дочь, понял. У нее большой живот, поэтому она, вероятно, уже на последнем месяце беременности. Пожалуйста, простите меня. Когда девушка заканчивает предложение, она расстегивает мои штаны и достает мой член. Я не думаю, что можно трахнуть беременную женщину этим, иначе у нее случится выкидыш. Пожалуйста, пусть как-нибудь родится здоровый ребенок. Но девушка поглаживает выставленный член, выражая свое желание. Пожалуйста, молись более серьезно. Ты обязательно родишь здорового ребенка. Похоже, именно этого хочет акушерка. Мой член не какой-то дух, который гарантирует безопасное рождение. Пожалуйста, я молюсь, чтобы мне дали здорового ребенка. Я не имею никакой власти над этим, но если она будет удовлетворена от поглаживания моего члена, я позволю ей делать это столько, сколько она хочет. И вот по городу разошился странный слух, что беременные женщины приходят и гладят мой член всякий раз, когда я выхожу на осмотр. Я не могу ничего сделать, кроме как наброситься на беременных женщин, если меня возбуждают. Это неизбежно, но я должен буду наслаждаться ими тайно после их родов. Адольф, 20 детей родились, поэтому я хочу еще немного расширить пристройку. Это стальной комок, я впервые вижу что-то подобное. Вдоль городских стен Рафена расположился караван торговцев из компании Флитч с фургонами, полностью загруженными железом, добытым из недавно начавшей свою работу шахты. И хотя и немного, но тут также есть небольшое количество стали. У нас не было возможности создать больше, так как у нас мало кузнецов. Но это, несомненно, кусок стали. Экспорт железной руды из Рафена не приносит много денег, и чуть ли не идет в минус, но если переработка его в слитки действительно, похоже, меняет ситуацию. Рядом с шахтой уже построены сооружения, превращающие камни в железо. Производство сейчас ограничено, но как только доменная печь будет завершена, объем поставок увеличится в несколько раз. На самом деле, больше беспокоит то, что может не хватить шахтеров, чтобы добывать материал, или вагонов для его перевозки. Древесина, используемая в качестве топлива для производства железа, доставляется из окрестных деревень в Рафин, и железо упаковывается в вагоны по пути назад. Как и следовало ожидать от торговцев, вагоны используются эффективным образом. Производство чугуна — для этого нужны умения, но у нас есть необходимые человеческие ресурсы. Главное, что мы используем не мастеров, которые у нас есть, а людей, которые там живут, огненную нацию. Мы будем нанимать их и заставлять их работать. В любом случае, они настолько бедны, что готовы убить ребенка, чтобы поесть, поэтому даже если им платят немного меньше. ГМ, ХМ, Лори кашляет позади Клэр. Не заходи слишком далеко. Я слышал, что цена на железо в столице выросла. Я уверен, что прибыль будет большой. Адольф также вмешивается. Обычно феодал платит налог за аренду шахты и доставку готовой продукции, но все, от строительства шахтерского городка до приобретения человеческих ресурсов, обрабатывается Клэр, поэтому она нуждается в некоторых уступках. Древесное топливо, личные расходы и расходы на вагоны будут вычтены, а налог будет взиматься в соответствии с увеличенной прибылью. Другими словами, когда она получит прибыль, мы также получим прибыль. Боже мой, уфуфу, я уже не могу так, я могу понести огромные убытки. Кроме того, до лета будет проведен тщательный осмотр. Искры летят между Адольфом и Клэр. Кстати, меня заставили пообещать доверить все это дело Адольфу. Похоже, он не снижает налога каждый раз, когда Клэр качает бедрами на мне. В разгар организации вагонов и подготовки к отправке в столицу из вагона выглядывает одинокая девушка и что-то записывает. Что это? Селия с ее острым чутьем, кажется, все поняла. Это шпион, я поймаю ее. Спрыгнув со своей лошади, она мгновенно ускоряется, как только касается земли, и к тому времени, когда та девушка лишь успела обернуться, чтобы посмотреть на нее, Селия уже сократила расстояние. Прежде чем девушка успела открыть рот, Селия обошла ее и приставила нож к горлу. «Не двигайся, если ты не будешь сотрудничать, я перережу тебе горло». Это впечатляющий навык Селии, как и ожидалось, нет никого, кто мог бы сравниться с ней, когда дело доходит до скорости. «Отпусти меня, некомпетентная дура, я из Гордони, ты можешь быть кем угодно, иди сюда». Девушка кричит и смотрит на Селию, в то время, как ее тащит ко мне. «Отпусти меня, я почетный рыцарь Гордони и специалист по информации, Ребекка Блейз, я не потерплю никакой грубости. Отпусти ее, Селия». Селия еще не полностью поверила тому, что она говорит, но отпускает девушку по моему приказу, когда я делаю шаг вперед. «Я Хардлет, можешь подтвердить свою личность?» Девушка выглядит удивленной на секунду, но протягивает руку к ее груди и показывает документ с королевской печатью на нем. Вот, ее имя и статус информационного сотрудника, безусловно, указаны в документе. Похоже, это правда. «Извини, мой подчиненный поступил неправильно». Селия приходит в уныние и словно сжимается. «Не беспокойся об этом слишком сильно. Но если бы вы предупредили, что приедете, я мог бы сделать некоторые приготовления. Почетное звание – это звание, присваиваемое человеку лично, что означает, что никто не может унаследовать от нее этот статус, поэтому мне нужно относиться к ней лишь как к благородному человеку. Кажи, мне следует относиться как к дворянину, поскольку между нашими титулами такая большая разница, я не обращаю на это особого внимания». «Нет, я не могла этого сделать». Ребекка неуклюже отводит взгляд. «Я впервые слышу о должности, называемой информационным сотрудником, но это не похоже на визит, который я бы с радостью приветствовал. Не говори так, почему бы нам не поесть чего-то? У меня есть немного вкусного мяса». Я наблюдаю за Ребеккой, когда она встает и смахивает пыль с себя. От нее веет немного холодной аурой с ее короткими черными волосами и маленькой фигурой, но она все же довольно симпатична. Часть ее ноги, которую я вижу между ее полуштанами и длинными ботинками, выглядит тонкой и хрупкой, и хотя ее рубашка должна плотно облегать ее, на ее стройном теле в области груди нет особого объема. Если бы я переспал с ней, ей было бы тяжело, если бы я толкнул его внутрь спереди, и было бы больно, если бы я врезал его в ее крошечную задницу сзади. Итак, это значит, что мне придется заставить ее кататься сверху, скорее, лучше даже поднять ее, делая это. Что-то случилось, лорд Хардлет. Я пришел в себя, когда Ребекка окликнула меня. Нехорошо, нехорошо, что я представляю, как я поднимаю ее и размахиваю бедрами. Ничего. Тогда, мы пойдем, я обнимаю ее за талию и провожаю, трогая ее задницу немного здесь и там. У нее тугая задница, как я и думал, поэтому было бы неплохо, чтобы она ездила на моем лице. Я чувствую, как мой член пульсирует и постепенно формирует палатку в моих штанах, но я буду осторожен, чтобы Ребекка не увидела этого, пока я направляю ее. Глава 138.2. Глава 138. Часть 2. Визит информационного сотрудника. Теперь я могу услышать, для чего вы пришли. После еды я разговариваю с ней, пока пью чай, как будто ничего не случилось. Мне бы хотелось поговорить с ней в постели, но она остается неэмоциональной и холодной. Это не то, что я могу сказать. Если вы не указали причину своего прибытия на мою территорию и ведете себя подозрительно, то, возможно, это значит, что Селия не ошиблась с тем, как она поступила с вами. Я уверен, что это сделает ее еще более злой в постели, если мы будем немного противостоять друг другу. Если бы все выйдут. Как только она закончила предложение, Себастьян и слуги одновременно покинули комнату. Селия хотела остаться, но Ребекка этого не приняла. Сожалею. У-у-у-у. Селия выходит из комнаты со слезами на глазах, оставляя в комнате только девушку и меня. Интересно, смогу ли я сделать ее своей, если я нападу на нее сейчас? Нет, лучше я не буду пока что этого делать. Не похоже, что я могу скрыть это от вас, поэтому я скажу. Этот визит, если я могу быть такой грубой, связан с определенным подозрением в отношении лорда Хардлетта. Интересно, касательно чего это? Это потому, что я согнул копье с драгоценными камнями, полученное от короля. Или, может быть, речь идет о Кэтрин. Они обнаружили, что горное племя подчиняется мне. Не говорите мне, что муж Клаудии что-то сказал. Теперь, когда я думаю об этом, у меня есть куча секретов. Королевский дворец сейчас уделяет пристальное внимание лошадям и мясу, которых никто раньше не видел, а также рафинированному железу, которое доставляет торговый караван с вашей территории. О, просто это! Я знал, что это будет обнаружено в любом случае, и я не делаю ничего плохого. Намного лучше, если это разоблачено, чем проблема с Кэтрин или Клаудией. В любом случае, эта земля является нецивилизованной землей в отдаленном регионе, поэтому здесь может быть открыто много разных вещей. Дворец подозревает вас в тайной торговле с южными странами и уклонении от уплаты налогов. Это за пределами моих ожиданий. Безусловно, имеет смысл сомневаться в этом внезапном появлении на рынке новых продуктов. Особенно, когда Гордония расширяет свои вооруженные силы, и торговля может быть осуществлена с Маграда, у которого есть большой железный рудник. Можно получить достаточно прибыли, если извлечь выгоду из стремительно растущей цены на железо, даже если другие страны импортируют железо без тарифов. Поэтому вы осматривали торговый караван, кажется, это не груз из других стран, но в Рафене нет большого железоперерабатывающего завода. Подозрение еще не было обнародовано. Что мне делать, даже если я ничего не скажу ей? Девушка по-прежнему имеет звание информационного сотрудника. Это не лучший план противостоять власти государства. Если я скажу ей о местонахождении шахты и одолжу ей лошадь, она сама может тайно поехать туда, но есть большая вероятность, что она окажется в животе черного зверя, и я не могу просто отправить красавицу на смерть.